Часть вторая. Принцесса в башне. Глава шестая, в которой под ударом оказывается честь Моубреев, Беладонна принимает приглашение на бал, а барон проявляет невиданные таланты. Блоссом. Сектор А. Где-то на дороге. Карета, украшенная фамильным гербом Балантайнов, знавала лучшие времена. Облупившаяся позолота, скрипучие рессоры и поникшие плюмажи пожилых одров, запряженных в транспортное средство, сообщали об этом внимательному наблюдателю. Кучер в сероватой ливрее был также стар, хотя вполне уверенно чувствовал себя на прямой ровной дороге, заполошно подбирая поводья на каждом повороте. Карету качнуло, рессоры всхлипнули, пассажиры весело ахнули, призывая на голову незадачливого слуги все кары небесные. Пассажиров было четверо. Очаровательная леди Джейн Балантайн, хорошенькая шатенка с голубыми, как блоссомское небо, глазами, по случаю путешествия облаченная в дорожный жемчужно-серый костюм. Дуэнья и наперсница юной леди, респектабельная мисс Поупс, добродушная полная дама лет 40, чьи седые букли забавно подпрыгивали в такт движения кареты. Мисс Афродита Спарк, ближайшая подруга леди Джейн, миниатюрная блондинка с кукольным личиком и ее брат. Мистера Спарка звали Адонисом, и при леди Джейн он исполнял обязанности то ли секретаря, то ли поверенного в вопросах моды. Его золотистые кудри были уложены по последней столичной моде, очи слегка насурьмлены, а у крупного широкими крыльями носа постоянно находился надушенный шелковый платочек, чей модный аромат долженствовал забивать запах лошадей. Молодые люди были дружны и проверенной жизнью компанией. Именно в таком составе они путешествовали с бала на бал, прожигая время, коего у них было в избытке. Злые языки окрестили мистера Спарка с сестрой липучками или приживалами, но высшее общество они допущены были. Леди Спарк своих липучек берегла и время от времени подбрасывала немного денег. Мисс Спарк на булавке, а великолепному Адонису на примерно такую же дребедень. Дорога выровнялась, лошадки пошли спокойной рысцой. Мисс Поуп задремала. «Джейн, дитя мое!» — слегка гнусаво протянул мистер Спарк. «Неужели мы не могли отложить путешествие хотя бы до завтра? Лорд Каркайл сообщил мне вчера в клубе, что из-за загруженности дорог планируется пустить дополнительный флайер в эту тьму таракань. Неужели ваш достойный отец, герцог Балантайн, не оплатил бы билет первого класса для своей единственной дочери?» «Не дурите, Адонис!» Леди Джейн убедилась, что Дуэнья крепко спит, и решила не подбирать выражения. «Мы с вами сотню раз обсуждали создавшееся положение. Леди Моубрей пригласила нас пожить у нее, и не воспользоваться ситуацией было бы глупо». «А как же скандал, дитя мое!» — приподнял идеальные золотистые брови мистер Спарк. Его эхо еще не затихло. «Тем лучше. Барон Моубрей, движимый чувством вины, будет уделять мне больше внимания». Леди Джейн шаловливо улыбнулась. «Крошка Фабиан корчит такие смешные рожи при каждой нашей случайной встрече. Но мы же перестали рассматривать его как претендента на нашу руку», — испуганно вступила в беседу мисс Спарк. «Джейн, дорогая, ваша неземная доброта рано или поздно войдет в школьные учебники наравне с вашей красотой. Но некоторые вещи нельзя прощать». «Ах, пустое!» Леди Балантайн слегка покраснела, удовлетворенная комплиментом. «К счастью, наше обручение не было объявлено официально. А что до остального? Досужие сплетники могут продолжать чесать языками. Посмотрим, как они запоют, когда я добьюсь желаемого». Состояние Моубреев? Мистер Спарк был в курсе желаний своей подопечной. «Не понимаю, дитя мое, что вы нашли в этом буке Ярвуде? У герцога начисто отсутствуют как хороший вкус, так и приятные манеры. Меня бросает в дрожь от одного его вида». «Вы мужчина», — с ноткой сомнения в голосе возразила Джейн. «Вам не понять женских предпочтений». Она перевела взгляд на мисс Спарк. Афродита кивнула, то ли подтверждая, что ее брат относится к сильному полу, то ли разделяя восхищение герцогом Аргайлом. «Ярвуд, в отличие от Фабиана, умен», — продолжала леди Джейн. «И богат, что в нашем положении немаловажно». «Да уж, ему не приходится просить деньги у леди Моубрей на шляпки для своих любовниц». Афродита дробно захихикала, не забывая поглядывать в сторону Дуэньи. «Интересно, какой аксессуар получила в качестве отступного Марцелла? Вы видели шляпку, Джейн?» Леди Балантайн кивнула. «Вполне убогую. Впрочем, соответствующую ее убогому стилю. Ах, Марцелла, иногда я готова расцеловать Фабиана за то, что он одним дурацким поступком лишил меня и сводной сестры, и ненавистного брака с ним. Батюшка совсем уж собирался одарить эту дурочку официальным статусом. Я была просто вне себя от злости. Все, что не делается, к лучшему», — с видом философа возразил мистер Спарк. «Нам остается приложить усилия, чтобы все стало прекрасно». Джейн кивнула. «Еще до финального маскарада Ярвуд будет есть у меня из рук. Вы сами говорили, что в отличие от племянника, герцог Аргайл умен. Не уверен, что он попадется на ваши обычные уловки». Леди Балантайн прибольно ущипнула Адониса за мягкую часть предплечья. «Выбирайте выражение, гадкий мальчишка. Достаточно, если на мои уловки, как вы заявили, попадется крошка Фабиан. Вам придется мне подыграть, ведь иначе зачем бы я оплачивала ваше путешествие?» «Можете на меня рассчитывать, Джейн, дорогая». Мисс Спарк также прибольно ущипнула незадачливого братца. «Когда мы с Ярвудом поженимся, мне придется удалиться в одно из его поместий, хотя бы до рождения первенца», — рассудительно продолжила Джейн. «А затем, исполнив свой долг перед человечеством, я вернусь в столицу, чтобы блистать. А мы? Отправитесь в ссылку вместе со мной. Вам, Афродита, я подыщу респектабельного супруга из числа сослуживцев герцога Аргайла. С вашим происхождением вы не можете рассчитывать на великолепную партию, но что-нибудь более-менее приличное мы вам подберем. А Адонис, впрочем, ему мы тоже подберем пару». Мистер Спарк поднес к лицу надушенный платочек, скрыв недовольную гримасу. «Поведайте, дитя мое, в чем именно заключается ваш хитроумный план?» «Все просто», — леди Джейн пожала плечами. «Я должна оказаться с Фабианом в двусмысленной ситуации, а герцог Аргайл должен просить моей руки, чтобы замять скандал. А если ваши руки попросит барон Моубрей?» «Тогда...» — Джейн сморщила носик. «Со мной случится истерический припадок такой нечеловеческой силы, что он сразу передумает». «Великолепный план!» — не отнимая от лица надушенную ткань, сообщил мистер Спарк. «Я выступлю опекуном и ревнителем блоссомских традиций. А Афродита?» «Ей придется притворяться любительницей шляпок», — ответила Джейн. «Фабиан не должен даже догадываться, с кем именно у него будет роковое свидание, после которого я стану его тетушкой. Но учитывается ли в этом плане мнение герцога Балантайна? Батюшка будет счастлив». Тоном, нетерпящим возражений, Джейн поставила точку в разговоре. «Кажется, мы подъезжаем». «Мисс Поупс, дорогая, просыпайтесь». Будущий счастливый супруг, герцог Аргайл, был в этот момент занят. Он просматривал накопившиеся за время его отсутствия донесения. Королевская резиденция заполнялась гостями. Прислуга носилась по дворцу, подобно всполошенным птичьим стаям. Ярвуд заперся в кабинете, велел свежепойманному ливрейному лакею сторожить дверь со всей возможной тщательностью и не допускать в помещение никого, кроме мистера Смита. Нога побаливала, и герцог пододвинул к письменному столу изящный позолоченный табурет, который контрастировал со спартанской обстановкой кабинета, но практичность свою уже неоднократно доказал. Взгромоздив ногу на табурет и откинувшись в кресле, герцог Аргайл погрузился в чтение. Столичные новости порадовали. Его агентам удалось выйти на след некой организации, о существовании которой, впрочем, он давно догадывался на основании косвенных улик. Но кукловод, исправно дергающий за ниточки небольшие террористические группки, скрывался среди блоссомской аристократии и интересовал Ярвуда сейчас менее всего. Успеется. Все успеется. Сейчас главное вычислить и нейтрализовать тех, кто работает непосредственно в королевской резиденции. Пискнул вызов кома. Герцог быстро ответил. Сквозь помехи до него донесся голос мистера Смита. «Ваше сиятельство, мы нашли следы». «Где?» «Неподалеку от того места, где я вас встретил». «Это что-то вроде тайника, где некто, пока не установленный, хранил снаряжение и паек». «Вы провели сравнительный анализ?» «Да». «Ваша прекрасная знакомка ни при чем, хотя вещи, судя по биологическому материалу, принадлежат женщине». «Ищейки взяли след?» «Да». «Нам следует произвести арест?» «Нет, определите координаты и оставьте группу наблюдения. Как прикажете, ваше сиятельство». Ярвуд отключился. «Одной проблемой меньше. Если во время торжеств в резиденции не случится ничего экстраординарного, то уже через пару дней он сможет посетить тайную чайную плантацию Моубреев. В конце концов, каждый истинный блоссомец должен интересоваться чаем». Через несколько минут к нему с докладом явился шеф службы безопасности. Наземную охрану по периметру следовало усилить дронами, в достаточной степени незаметными, чтобы следовать блоссомским традициям. И Ярвуд на время забыл о синеглазой Беладонне, погрузившись в планы резиденции. Фабиан находился в своей комнате в самом печальном расположении духа. В отличие от дядюшки, все его мысли занимала именно Джаргаморская принцесса, а точнее то, в каком настроении он ее оставил. Ах, воровство недостойно джентльмена. Да он ее даже не дослушал. Может быть, девушка подразумевала всего лишь проказу. В конце концов, имперский не является ее родным языком. Она вполне могла подобрать неудачное слово или речевой оборот. «Не желаете поприветствовать леди Балантайн?» — осторожно спросил дворецкий, почтительно остановившись на пороге. «Не желаю». Хиггис недовольно пошевелил бакенбардами. «Леди Мэри настаивает, чтобы вы исполняли сегодня роль хозяина». «Значит, я буду исполнять роль плохого хозяина», — продолжал капризничать Фабиан. «Старина, а куда запропастился мой маскарадный костюм? Я думал, его уже давно доставили». «С минуты на минуту». Дворецкий спокойно снял со спинки стула хозяйский сюртук и стал помогать молодому человеку одеваться. «Как только вы побеседуете с леди Джейн, я приглашу вас для примерки». Барон прислушался к себе. Еще несколько дней назад визит вероломной Джейн разозлил бы его чрезвычайно, но теперь Фабиан кривовато усмехнулся, что сделало его похожим на дядюшку Ярвуда. «А скажите, старина, есть возможность заполучить какого-нибудь портного на сегодня?» «Ваша светлость опасается, что костюму потребуется подгонка?» «Нашей светлости потребуется дамский костюм в похожем стиле». «К величайшему сожалению, а впрочем, забудьте. Этот вопрос я смогу решить самостоятельно. Проследите, чтобы я был обеспечен идентичными или похожими тканями». «Как скажете, ваша светлость», — не удивился Хиггис. «Прикажете узнать размеры, леди Джейн?» Фабиан покачал головой в шутливом ужасе и, застегнув сюртук, вышел из комнаты. Он встретил леди Балантайн у парадного входа, дождался, пока карета подъедет по дорожке, и кучер подаст руку своей госпоже. Джейн со времен их последней встречи нисколько не изменилась, и Фабиан рассеянно удивился, что эти кукольные неподвижные черты могли так его привлекать. Кукла. Просто кукла. Ни живости, ни искренности. Одни дамские уловки. Даже Марцелла в сравнении со своей сводной сестрой выигрывала. Она, по крайней мере, была пикантна. Фабиан слегка покраснел. Воспоминания о времени, проведенном с Марцеллой, были не менее пикантны, чем сама чаровница. «Вас не утомило путешествие, ваше сиятельство?» Безукоризненный поклон, равнодушный взгляд, все отыграно великолепно. Голубые глаза леди Джейн не выражали ничего. «Все прекрасно, благодарю вас». Фабиан взглянул на сопровождающих его бывшую невесту персонажей. «Дуэнья, подруга. Еще одна подруга, уже мужского пола. Леди Джейн представила барону своих спутников. Блондинка задержала взгляд чуть дольше необходимого. «Добро пожаловать в Мубрей Холл», – торжественно провозгласил барон и счел свои обязанности исполненными. Когда гости, сопровождаемые слугами, взошли по ступеням, Фабиан остался снаружи. «Хорошенького понемногу, господа. Не хватало еще обхаживать каких-то прилипал. У него есть и другие занятия». В саду Беладонны не было. Барон отправился в ее комнату, проговаривая про себя все, что собирался сказать. Девушка сидела на кровати, свернув ноги калачиком, опустив безупречные запястья расслабленных рук на безупречные колени. Автоматоны-уборщики застыли в режиме ожидания под окном и радостно пискнули, когда молодой человек появился на пороге. «Ваши машинки любят вас», — улыбнулась девушка, открыв глаза. «Что привело вас ко мне так скоро?» Щечки Беладонны порозовели. Из головы Фабиана вылетели все заготовленные фразы. «Я пришел предложить вам сделку». «Вся внимание». Беладонна склонила голову к плечу, отчего ее поза приобрела сходство с изящной минской статуэткой. «Я помогу вам в вашей шалости. А взамен вы сопроводите меня на бал Ее Величества в качестве моей спутницы». «Для вас это так важно?» «А для вас это сложно?» «Кто учит джентльменов Блоссома торговаться?» Фабиан слегка покраснел. Беседа действительно получалась не джентльменской. Девушка спокойно ожидала ответа, серьезно нахмурив золотистые брови. «И что же ей ответить?» «Знаете ли, мисс Бонс, вы хорошенькая экзотичная барышня, в вашей компании я чувствую себя чертовски мужественным и востребованным джентльменом. Мне не хочется расставаться с вами, но я уверен, что шалость, которую вы измыслили совершить, единственная причина того, что вы до сих пор на Блоссоме. И как только необходимость моей помощи отпадет, я вас больше не увижу. И вас, драгоценная мисс Бонс, не остановят ни бравая полиция, ни тайные службы, ни королевские повеления. Мне нет дела, что и зачем вы решили совершить, но...» «У меня проблемы личного свойства», — наконец произнес барон. «Моя невеста, бывшая невеста, леди Балантайн. Впрочем, мне не хотелось бы посвящать вас в подробности нашей размолвки. Вы желаете, чтобы ваша дама сердца ревновала?» Беладонна по-девчоночи хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Вы... аристократ, которому достаточно пошевелить мизинцем, чтобы юные охотницы до брака выстроились в очередь? Я не желаю связываться с дебютантками, не желаю вступать в брак, и уж тем более мне безразлично, что творится в глубине ледяного сердца леди Джейн». Теперь Беладонна прикрывала рот уже двумя ладошками. «Кажется, я поняла», — сказала девушка, отсмеявшись. «Вы не хотите выглядеть жалким и покинутым, а так как заранее не озаботились очаровыванием и приручением дамы своего круга, на роль вашей пассии приглашена я». Примерно так. Фабиан чувствовал себя десятилетним мальчишкой, которого поймали у открытого буфета со сладостями. Беладонна была сама серьезность. «Мне нужно подумать. Я оставлю вас». «Нет». Девушка пружинно вскочила и почти коснулась пальцами его руки. «Сколько вам лет?» «25. Почти 26». Фабиану отчего-то стало стыдно. «И, невзирая на столь почтенный возраст, в жизни я ничего не достиг». Беладонна пожала плечами. «Некоторые плоды созревают позже. Вы старше меня, и это сейчас главное. Не будете ли вы так любезны повернуться ко мне спиной и помолчать?» Удивленный молодой человек послушно развернулся и замер. «Джеркамор, черь твоя растеряна», — сказала Беладонна. «Мне снова нужен твой совет». Фабиан хотел рассмеяться или хмыкнуть, или другим образом выразить свой скепсис, но виски сдавило как будто стальным обручем, а тело застыло в напряжении. Он не смог пошевелить ни единым мускулом. Девушка, меж тем, перешла на другой язык, Барону показалось, что звуки стали видимыми и расплываются по комнате фиолетовыми облаками. Они переплетались друг с другом неспешно и величаво, пульсировали в ритме экзотичного джаргаморского языка. Потом другой голос, гораздо ниже и насыщеннее звонкого голоса принцессы, ответил что-то довольно резкое, и Фабиан с ужасом понял, что говорит он сам или некто, воспользовавшийся его телом. А потом все закончилось, потому что Беладонна похлопала его по плечу, и молодой человек смог, сделав шаг к кровати, тяжело опуститься на постель. «Вы прекрасный проводник, барон», — радостно сказала девушка. «Когда вы станете по-настоящему старым, сможете стать жрецом Джаргамора». «Это будет венцом моей карьеры», — попытался пошутить Фабиан. «А чем занимаются ваши жрецы?» «Не знаю», — пожала плечами принцесса. «Они живут довольно далеко в степи. Мы не часто их тревожим. Раз в год, на праздник становления, они разрешают всем желающим приехать в их поселение. Ну и королева, она может обратиться за советом в любой момент». «Значит, мне придется стать самым главным жрецом, чтобы видеться с вами, когда вы станете королевой?» Девушка опустила глаза. Видимо, барон сказал что-то, о чем ей было неприятно слышать. «Что ответил Джаргамор? Вам позволено сопроводить меня на бал?» Молодой человек сменил тему. «Он же мне не нянька?» — весело парировала Беладонна. «Я не могу его дергать по пустякам. Ваш язык очень красив. И вы, конечно, ни словечко не поняли, или вы поняли, о чем я говорила?» Фабиан покачал головой. На мгновение ему показалось, что он может понимать эту напевную речь, но всего лишь на мгновение. Девушка еще раз улыбнулась, теперь кажется с облегчением. «Я пойду с вами на бал, ваша светлость, но прежде объявлю условия, на которых мы заключим наш договор. На балу меня никто не должен узнать. Я хочу остаться инкогнито, особенно для сильных мира сего. А так как сплетни распространяются быстрее света, вам придется придумать достойную легенду о том, кто сопровождающая вас незнакомка. Я скрою лицо под маской, и вы не будете настаивать, чтобы я ее снимала». «Я принимаю эти условия с удовольствием». «Это еще не все. Сначала вы поможете мне. Нет, не украсть. Кажется, слово «украсть» вас шокирует. Вы поможете мне добыть королевских шелкопрядов. Чтобы успокоить вашу совесть, я должна вам сообщить, что некогда они были украдены у нас, Джаргаморов. Так что я прошу вас посодействовать мне в установлении справедливости». Беладонна была так прекрасна в этот момент, что Фабиан согласился бы украсть для нее и блоссомскую корову, а не только смешных червячков. «Когда мы отправляемся вершить справедливость?» «Сегодня ночью». «Прекрасно. Бал завтра. После обеда я доставлю вам материалы для карнавального костюма». «Вы осведомлены, что я умею шить?» Девушка сморщила носик. «А также вязать и вышивать?» «Неужели благородных леди Джаргамора не учат таким вещам?» «Вы дразните меня?» Молодой человек поклонился. «Немножко. Я уже придумал, кто за несколько часов сможет сшить для вас костюм». «И кто же этот волшебник?» «Я». Фабиан наслаждался удивлением собеседницы. «Джентльменов Блоссома также не учат столь низменным вещам. Впрочем, как и ремонту и программированию автоматонов. Так что прошу вас, моя дорогая принцесса, соблюдать строжайшую тайну». «Вы сможете заставить роботов-уборщиков шить?» Девушка восторженно всплеснула руками. «Барон, я в вас не ошиблась. Любой капитан заложил бы душу за такого механика, как вы». И сразу обнаружился недостаток времени. Фабиан еще никогда в жизни не был так занят. Пока Беладонна, воспользовавшись его комом, изучала топографию королевской резиденции, он, сняв сюртук и засучив рукава белоснежной сорочки, ковырялся во внутренностях автоматонов. Благо, железного хлама у него было в избытке. «Я обнаружила 7 камер слежения на аллее, ведущей к лаборатории. сказала девушка. «Их нельзя отключать, это сразу заметят. Я попробую закольцевать изображение, хотя это слишком топорное и стандартное решение». Молодой человек склонился над комом, вытирая руки уже довольно грязным полотенцем. «Какая крошечная картинка!» Он придвинулся к плечу Беладонны, почти зарывшись носом в ее волосы. Та слегка отодвинулась. «Давайте добавим объема». Девичьи пальчики пробежали по кнопкам над столом, появилась голограмма объекта. «Можете перестать дышать мне в ухо? Иначе вы мне что-нибудь сломаете?» «Желаете отказаться от договора? Сейчас, пока еще все еще конечности в порядке?» «Мне не хотелось бы слышать столь страшные угрозы». Девушка поднялась из-за стола, сделала шаг назад, чтобы оказаться лицом к лицу с бароном. «Поговорим на чистоту?» «Извольте». «Ну что ж». Беладонна тихонько вздохнула и прямо посмотрела на собеседника. «Я вам нравлюсь?» Такого прямого вопроса молодой человек не ожидал. «Разве это не очевидно?» «Для меня нет. Я ранее не флиртовала с джентльменами». «Значит, ваш ответ да?» Барон кивнул. Беладонна замолчала, что-то обдумывая, наконец покачала головой. «В любом случае, у наших отношений нет будущего. Я в ближайшее время покину эту планету, а вы...» «Постойте. Вы хотите предложить мне скоротечную и ни к чему не обязывающую связь?» Фабиан кашлянул и опустил глаза. Изящного ответа в голову не приходило. Разговор и так балансировал на грани приличия. Что он может ей предложить? В сущности, почти ничего. Легкий флирт, дюжину поцелуев. Он искоса бросил взгляд на бледно-розовые губы Беладонны, а затем немыслимо. Пауза затягивалась. Девушка ждала. Жужжали автоматоны, мерцала голограмма. «Простите», — наконец нарушил молчание барон. «Если я оскорбил вашу невинность...» «Я согласна». «Недопустимое поведение, просто не джентльменское...» «Что?» «Ни к чему не обязывающая недолгая связь мне вполне подходит. С серьезностью джаргаморской принцессы можно было укреплять опоры мостов. Я вступила в возраст познания, и лишний опыт в отношениях с мужчинами мне не повредит. Вы опытны?» «Простите?» Фабиан вдруг подумал, что все это происходит не на самом деле. Его воспаленный мозг продуцирует бредовые видения, а тело, напичканное алкоголем или дурманом, валяется в каком-нибудь притоне даунтауна. «Ну, сколько мимолетных связей было у вас к этому моменту?» «Я не могу ответить на этот вопрос». Барон был близок к обмороку. «Кодекс джентльмена. Понимаю». Девушка привстала на цыпочки и запечатлела на щеке собеседника почтительный поцелуй. Прикосновение прохладных губ было приятным, и Фабиан слегка приободрился, даже предпринял попытку приобнять прелестницу за талию. Беладонна замерла, как бы прислушиваясь к ощущениям, затем решительно отстранилась. В руке у нее чудесным образом оказался ком Фабиана. 1967 год исхода. 20-й день Балтейна. 15 часов по среднеблоссомскому времени. Ком пискнул, отмечая начало записи. Барон Фабиан Моубрей и вторая ненаследная принцесса Джаргамора Беладонна заключают договор об интрижке, разорвать который может любая из сторон по первому требованию. Ну, скажите что-нибудь. Для устных договоров необходима голосовая идентификация. Фабиан кашлянул. Видимо, этого было достаточно, потому что Беладонна отключила устройство и протянула его собственнику. «Теперь вы довольны, и мы можем вернуться к делам?» Барон доволен не был. Он скорее ощущал себя побежденным, обыгранным в знакомую игру, но по незнакомым правилам. Он опустил ком в карман и кивнул. «Ну уж нет. Обмануть себя подобным образом он не позволит. Девчонка решила, что теперь сможет вертеть им, как ей вздумается? Я просто счастлив. Вы в курсе, что интрижка с блоссомским джентльменом подразумевает постель?» Ком в кармане вибрировал входящим вызовом. Видимо, требовалось срочно встретить очередных гостей или отдать указания слугам. Принцесса чуть повела головой на звук. «Вас ждут в другом месте. Надеюсь, к вашему возвращению я смогу представить неплохой план проникновения». Последняя фраза показалась обоим слегка двусмысленной. Девушка смущенно опустила взгляд. Фабиан поклонился, тщательно контролируя каждый мускул. «Я вернусь при первой возможности». Когда за молодым человеком закрылась дверь, Беладонна присела на краешек постели и вздохнула. «Нет, мам, манипулировать мужчинами не так уж легко». Свои обязанности хозяина Фабиан исполнял с достойным автоматона автоматизмом. «Приветствую». «Безмерно счастлив». «Вас также». Кукольная блондинка, которая, как он помнил, сопровождала леди Джейн, постоянно попадалась ему на глаза, и Фабиан ощущал ее присутствие где-то на периферии зрения, как докучливую муху над ламберным столом, как соринку в глазу, как «Я могу вам чем-то помочь?» Он, наконец, поймал свою докуку в закутке под парадной лестницей. «Нет, простите, я, кажется...» Девушка слегка покраснела и прижала к щекам изящные ладошки. «Я, кажется, заблудилась». «И куда вы направлялись?» Барон намеревался подозвать одного из своих лакеев, а затем с чувством выполненного долга вернуться к исполнению своих обязанностей. «В библиотеку. Леди Джейн как-то обмолвилась, что в Моубрей-холле хранится собрание фолиантов о Джергаморе». Взгляд Фабиана скользнул к парадному входу, где в тот момент воздвиглась величественная фигура леди Миранды, графини Моупс, двоюродной тетушки со стороны отца, дамы, неприятной во всех отношениях. Ее лицо, как обычно, выражало неудовольствие. Веер трепетал в пухлых руках, а глаза-буравчики рыскали по холлу в поисках предмета еще большего неудовольствия. Фабиан родственницу не любил, поэтому с легким сердцем предложил руку собеседнице. «Я провожу вас, мисс». Имя куколки вылетело из головы или просто туда не залетало, поэтому молодой человек вопросительно приподнял брови. «Мисс Спарк». Афродита Спарк, поняв его затруднение, представилась девушка. «Простите, мисс Спарк». «Что вы, пустое. Я даже представить не могу, о скольких неотложных делах вам приходится размышлять одновременно. Имени ничем не примечательной барышни там нет места». Афродита сокрушенно вздохнула и приняла предложенную руку. Фабиану стало неловко. «Вы замечательная барышня, мисс Спарк. И ваше имя замечательное, и интересы. Что привлекло вас в Джергаморе?» Афродита мягко улыбнулась. 5 имперских футов, вовремя предложенных горничной за информацию, начали давать свои плоды. Интерес молодого господина к этим смешным дикарям пришелся как нельзя более кстати. В библиотеке сейчас никого нет, кроме спрятавшейся за портьерами леди Балантайн. Если тщательно организованный скандал разгорится уже сегодня, на завтрашний бал прелестница Джейн явится под руку с официальным женихом. А если Адонис исполнил свою роль, то и будущий счастливый супруг, Ярвуд, с минуты на минуту должен появиться. Личная охрана Ее Величества сформирована именно из джаргаморских воинов. Мисс Парк покосилась на приколотые к корсажу часы. 10-минутная готовность. Тик-так. Ярвуд мчался к Моубрей-холлу со скоростью ветра. Сообщения, поступавшие на его личный ком, были расплывчаты, но тревожны. Незнакомый отправитель намекал, что Фабиан опять вляпался в неприятности, и если дядюшка немедленно не явится на зов, пострадает не только нерадивый племянник, но и честь Моубреев. И герцог Аргайл моментально оставил государственные заботы в пользу семейных. Хромая, он пересек холл. «Ярвуд, старина, как я рад тебя видеть!» Молодой человек, спускающийся с лестницы, преградил ему путь. «Сколько лет, сколько зим!» «Феликс!» Герцог с удовольствием пожал протянутую руку. Они не виделись, кажется, с окончания Кемфорда. И в других обстоятельствах Ярвуд с удовольствием пообщался бы с однокашником. «Извини, старина, мне нужно срочно увидеться с племянником». «Ах, да!» «Крошка Фабиан ни минуты не может обойтись без твоей опеки». Феликс закатил глаза в шутливом страдании. «Думаю, в ближайшие полчаса ему не потребуется твоя помощь. Я видел его у библиотеки с хорошенькой блондинкой. И судя по плотоядным взглядам, которыми они обменивались, или ты руководишь дитятком и в этом процессе?» Герцог Аргайл не слушал, быстро направившись в библиотеку. Феликс пожал плечами. Подшучивать над семейной традицией Моубреев было все же так приятно. Но, пожалуй, надо сбавить обороты. Хорошее расположение Ярвуда именно сейчас было ему необходимо. Поэтому, еще раз пожав плечами, Феликс, виконт Бальзамо, и, если все пойдет так, как он распланировал, приватир Ее Величества, отправился следом за встревоженным Ярвудом. У дверей библиотеки их ждали. Адонис со скучающим видом прохаживался по коридору, рассматривая развешанные на стенах гравюры, и даже позевывал, ибо отсутствие зеркал в помещении навеяло на него тоску. 10 минут. Еще 10 для надежности, и герцогу уже стоило бы появиться, иначе... «Откуда вы узнали номер моего кома?» Серые глаза герцога были холодны, рот кривился, а пальцы с такой силой сжимали навершие трости, что Адонис невольно представил эти пальцы, сжимающимися на своем горле. «Барон в библиотеке с леди Джейн, и боюсь, что если вы не вмешаетесь, произойдет непоправимое». «Хм!» Подошедший виконт Бальзамо многозначительно кашлянул. Он пикантность ситуации оценил. Ярвуд замер, глядя в пространство остановившимся взглядом. Адонис решил, что его собеседник испытывает шок или молниеносно пытается решить, как исправить ситуацию. Но тот весело рассмеялся. «Фабиан в библиотеке? Ну что ж, в таком случае не смею ему мешать. Им с леди Джейн есть что обсудить». Он повернулся к Феликсу. «Раз я все равно здесь, составь мне компанию, старина». Виконт Бальзамо не заставил себя упрашивать. Каперские патенты на дороге не валяются, а добываются благодаря хорошим отношениям с Ее Величеством или хорошими отношениями с теми, кто монаршеской лаской не обделен. Ты слышал о расширении количества имперских приватиров? Кажется, да. Королева встревожена расширяющимся влиянием Тартуги и собирается выдать еще около 10 патентов для уравновешивания ситуации. «Хочешь попытать свои силы? Идем. Ты мне все расскажешь за обедом». И бывшие однокашники отправились в столовую, оставив Адониса у уже не требующей охраны двери. «Однако», – ошарашенно подумал молодой человек, «кажется, хитренькая Джейн должна несколько корректировать свои планы, иначе она кажется замужем вовсе не за тем джентльменом, на которого рассчитывает. Надо что-то немедленно предпринять». «Хотя... плевать. Я сделал все, что мог. Кстати, приватиры? Каперы? Имперские пираты? Какие возможности открываются у оборотистого молодого человека, одаренного высочайшим разрешением творить беззаконие? Оставим пока девичьи интриги и займемся мужским делом. Подслушаем все, что может пригодиться джентльмену, стесненному в средствах, но и в интеллекте». Адонис, ценящий свой ум высоко, также направил свои стопы в столовую, чтобы использовать любую возможность подслушать беседу двух аристократов. Фабиан, нависший над ним опасности, не замечал. Вполне расслабленно он открыл дверцы дубового книжного шкафа и стал демонстрировать хорошенькой мисс Спарк старинные фолианты. «Немного душно». Девушка изящно опустилась на краешек кушетки, слегка ослабив ворот над корсажем, так, чтобы в любой момент тонкая ткань могла соскользнуть с плеч. Неплохо было бы и барону разоблачиться. Афродита ободряюще кивнула, полуобернувшись к портьере, за которой угадывался силуэт леди Джейн. «Значит, насчет раз необходимо увлечь барона на кушетку». Насчет два, услышав звук открывающейся двери, выскользнуть, уступив место леди Джейн, и спрятаться за той же дверью, чтобы успеть просочиться в коридор за спинами благородных зрителей. Но что-то Фабиан не проявляет к мисс необходимого интереса. «Душно», — опять сказала девушка и потянула ворот, обнажившись почти по пояс. «Простите». Барон обернулся, держа перед собой раскрытую книгу. «Вы не могли бы расстегнуть вот здесь? Иначе, боюсь, я просто лишусь чувств». Взгляд голубых глаз Фабиана остановился на ключицах при лестнице, а пальцы разжались, отпуская фолиант. Книга упала на пол с глухим звуком. За портьерой раздалось едва слышное хихиканье. И Афродита издала призывный стон, чтобы заглушить неосторожность подруги. Сейчас он подойдет поближе, прикоснется к ее разгоряченной коже. Следует слегка изменить позу, переведя общение в партер. Может, подарить пару-тройку горячих поцелуев? В конце концов, это несправедливо, что все самое вкусное всегда достается Джейн. Афродита изогнула спину в предвкушении. Возможно, когда леди Балантайн достигнет желаемого, у ее подруги получится продолжить интрижку с бароном. А там кто знает, как разложится колода судьбы. «Леди Афродита Моубрей» звучит не хуже, чем Джейн Аргайл. Рука молодого человека скользнула к пуговицам сюртука, и мисс Спарк едва сдержалась, чтобы не издать победный возглас. Но Фабиан резко дернул цепочку бригета и откинул крышку. «Да, Беладонна, говорите громче, очень плохая связь». «Кто срывает с вас одежду?» «Что?» «Нет, не нужно его ломать! Нет, постойте!» Продолжая прислушиваться к виртуальному собеседнику, он рассеянно кивнул Афродите. «Хорошего дня, милейшая мисс!» Фабиан опять забыл имя куколки, но сейчас это нисколько не тревожило. Его дева, судя по всему, была в беде и нашла возможность призвать на помощь своего верного рыцаря. «Стойте на месте! Я сейчас буду!» И барон выскочил из библиотеки. Леди Джейн выбралась из-за портьеры, скептично осмотрела Афродиту, нелепо возлежащую на кушетке. «Ваши прелести не смогли его увлечь?» Подруга покраснела, суетливо пытаясь привести одежду в порядок. «Вы же все слышали. Барон, видимо, увлечен другой дамой. Нужно немедленно выяснить, кто такая эта Беладонна». Шум борьбы слышался издалека. Фабиан бежал по коридору, уже догадываясь, что его ждет. Беладонна сражалась с автоматонами. Автоматоны побеждали. Они накинулись на девушку, подобно собачьей споре. Суставчатая клешня одного из них плотно фиксировала тонкое запястье, мешая размахнуться. Еще двое пытались схватить за ноги, а самый крупный, человекообразный, осторожно заходил с тыла, держа в псевдоруках длинную ленту. «Стоп!» – Фабиан громко хлопнул в ладоши, деактивируя машины. «Режим ожидания!» Беладонна выдернула руку и, развернувшись, ударила ближайшего робота. Деактивировать принцессу словами не получалось, поэтому Фабиан схватил ее за плечи. «Спокойно, моя дорогая, я здесь, вы в безопасности!» «Я почти победила!» – возбужденно воскликнула девушка, не спеша, впрочем, отстраняться. Щеки Беладонны горели румянцем, а фиалковые глаза метали молнии. Фабиан невольно залюбовался. «Разве не вы позвали меня?» «Еще чего! Это ваши уродцы как-то вышли на линию связи?» Барон успокаивающе погладил спинку своей воительницы, поднял руку к шее, зарывшись пальцами волосы на затылке. Беладонна вздрогнула, но не отстранилась. Подняла затуманенный взгляд к лицу Фабиана и коротко вздохнула. «Продолжайте». Он наклонился и поцеловал ее в уголок рта. Девушка зажмурилась. Фабиан обнял ее, прижимая к себе. Поцелуй стал настойчивым. Беладонна приоткрыла губы. Подчиняясь, но не отвечая на страсть, она как будто прислушивалась к себе с отстраненным любопытством исследователя. Барон почувствовал себя неловко. Он никогда не принуждал своих дам и не думал, что когда-нибудь ему придется начинать. «Извините», — девушка поняла его замешательство правильно. «Дело вовсе не в вас, а во мне». Беладонна передернула плечами и рассеянно прошлась по комнате. «О, да это же мой старый знакомый!» Кончиками пальцев она провела по нагрудной пластине человекообразного автоматона. «Это же Дюк, правда? Именно этот молодец похитил меня с плантации!» Псевдоглаза машины зажглись красноватым светом, а голова утвердительно кивнула. «Это именно он!» Фабиан тоже приблизился. «Моя гордость в некотором роде. Самый умный экземпляр моего бестиария. И самый старый. Специализация – грум. Но нам с Ярвудом удалось слегка изменить его начинку. Ваш дядюшка также механик?» «О, нет. Наш дядюшка настолько пытается соответствовать требованиям к блоссомскому джентльмену, что…» Беладонна резко обернулась к молодому человеку, как будто на что-то решившись. «Фабиан, я должна вам кое-что рассказать, иначе, боюсь, наше общение скоро перестанет доставлять вам удовольствие». «Я весь внимание, моя дорогая». Барон пододвинул ближайший стул и сел, демонстрируя то самое внимание. «Мне сложно подобрать слова». В речи Беладонны стал заметен акцент. Впрочем, вполне приятная неправильность гласных. «Как называется похищение ребенка королевской семьи?» «А киднеппинг?» «Пожалуй». «Понимаете, в нашем языке есть более емкое слово, обозначающее именно эту ситуацию. Нам было около 15 условных лет. Мы получили свои детские имена, был большой праздник. Столицу открыли для всех желающих иномерян, даже для адептов странных чужеродных религий. Джаргамор не возражал, он обычно доброжелателен к чужим богам». Девушка прерывисто дышала. Воспоминания причиняли ей почти физическую боль. «Полноте, моя дорогая!» Фабиан раскрыл объятия, а Беладонна юркнула к нему, устроившись на коленях молодого человека. «Вы можете не продолжать. В общих чертах все понятно. Вас похитили и из-за детской травмы». «Не останавливайте меня», — прошептала принцесса, склонив голову к его плечу. «Они называли себя кхагоры, негуманоидная раса, прячущая лица под капюшонами. Их главная цель — сеять любовь в самом плотском понимании. Я была очень молода и очень растеряна. Меня разлучили с тенью впервые». Девушка дрожала, и Фабиан легонько приобнял ее за плечи. «Вам сделали больно?» «Ах нет, что вы! Джаргаморская принцесса сумеет за себя постоять и в 15 лет. Никто и никогда не сможет коснуться ее против ее желания. Тогда что?» «Я видела гораздо больше, чем была готова воспринять». «Вы долго были в плену?» «Вечность». «Как вам удалось выбраться?» «Мне пришлось умереть». Принцесса выпрямилась и взглянула в лицо собеседника. «К хагорам не чуждо благородство. Мне предложили выбор — либо присоединиться к их культу, либо выпить яд. Я выбрала второе. Матушка нашла меня в степи через несколько дней. Я уже почти не дышала. Хагоры, убедившись, что я действительно приняла яд, попытались покинуть планету. Меня выхаживали довольно долго. С тех пор я испытываю некое недоверие к ядам, ну и к физической близости заодно». «А что сталось с похитителями?» «Их нет», — просто ответила принцесса, и от ее холодного тона Фабиану захотелось поежиться. «Джаргамор не может позволить похищать своих детей. Никому». «Никогда». Барону подумалось, что он в сущности ничего не знает о своей принцессе, не понимает ее мотивов, не догадывается о мыслях, которые посещают эту головку. Вдруг его также сотрут с лица земли, как только он перестанет быть полезным или забавным. «Моя история шокировала вас?» Фабиан решил, что готов рискнуть. «Немного. Но я рад, что вы мне об этом рассказали. Я буду терпелив и осторожен с вами, моя дорогая». Молодой человек не мог отказать себе в удовольствии, быстро поцеловав прекрасную гостью. Этот поцелуй не остался без ответа, и продолжался довольно долго, прервавшись только механическим покашливанием автоматона. Молодые люди вынырнули в реальность, синхронно повернув головы на шум. Старина Дюк пытался привлечь их внимание. «Чего он хочет?» — спросила Беладонна. «Его программа четко привязана ко времени», — ответил Фабиан. «Автоматоны уже должны приступать к пошиву маскарадного костюма». Девушка недоверчиво улыбнулась. «Постойте, они должны были снять мерки?» «Конечно». «И то, что я приняла за нападение, было...» Беладонна весело рассмеялась, закинув голову. «Обещаю впредь относиться с большим доверием к вашим питомцам. Что ж, приступим?» Она вскочила и быстро прошла в центр комнаты. «Я готова!» Фабиан взял мерную ленту из псевдорук Дюка. «Позвольте, это сделаю я». Барон постарался, чтобы процесс снятия мерок длился максимально долго и был максимально интимен. Его пальцы задерживались на девичьих округлостях гораздо дольше необходимого, но девушка не возражала, лишь иногда замирая, чтобы не отшатнуться. «Я открою для вас любовь, моя кровожадная джоргоморская принцесса», — подумал Фабиан. «Даже если после этого вы меня убьете». Глава 7, в которой, наконец, происходит дерзкое ограбление, герцог на время лишается соратника, а леди Джейн получает высочайшее разрешение на брак. Где-то вдалеке башенные часы пробили полночь. Джейн не спалось. Она лежала в своей одинокой постели в одной из гостевых покоев Моубрей-холла. Измученная путешествием, мисс Поупс отошла ко сну сразу же после заката. Афродита в смежной комнатушке видела уже второй сон, а ее подруга и госпожа перебирала в памяти свои сегодняшние ошибки и скрипела зубами от злости. Афродита ее подвела. Чертовка. Дура. Куртизанка. Почему Фабиан ею не увлекся? Ну почему? Всегда все нужно делать самой. Джейн встала, раздраженно подошла к окну, раздернула многослойную кисею и толкнула вверх раму, пуская в спальню пахнущую жасмином ночь. Может, стоило действовать напрямую? Натравить Афродиту на Ярвуда, минуя посредников? Но герцог не так прост, как его ангелоподобный племянник. Неизящную комбинацию он распознал бы сразу. Да и Афродита, если уж говорить на чистоту, не того уровня барышня, чтобы увлечь этого прожженного циника. Она просто-напросто глупа. Недаром сразу поверила объяснениям леди Джейн о том, почему ей нужен именно герцог в качестве мужа. А глупых женщин герцог Аргайл не жалует. Уж об этом Джейн была осведомлена лучше прочих. Свежий воздух, наполняющий легкие леди Джейн, сделал свое дело. Девушку стало клонить в сон. Она уж было подумывала вернуться в постель, но тут заметила тень, мелькнувшую у границы света. Подъездная аллея освещалась фонарями. Темная фигура обогнула мраморный бортик фонтана. Человек казался смутно знакомым. Походка, то, как он вскинул руку, поправляя волосы. Джейн ринулась к прикроватному столику, достала из ящичка крошечный театральный бинокль и поднесла его к глазам, спрятавшись за шторой. Интуиция ее не подвела. Снаружи бродил Фабиан. Барон был одет в черный облегающий костюм и почти полностью сливался с мраком ночи. Выдавали его неприкрытые волосы, золотистой волной, спадающие на плечи. Фабиан нагнулся, подбирая что-то с земли, распрямился, подняв руки, затянул шевелюру в плотный пучок. «Значит, искал свою ленту», — решила Джейн. Она быстро схватила шлафор, ожидающий ее на спинке кресла, надела его и выскользнула из комнаты. По коридорам она двигалась бесшумно. Подбитые мехом домашние туфли скрадывали шаги. Приглушенный свет ночников, вмонтированных под перекрытиями, позволял не петлять в коридорах, а точно идти к цели. Все спальни были заняты гостями, но в это позднее время можно было не опасаться случайных встреч. Завтра бал, и все записные красавицы империи спят, чтобы уберечь свою красоту. Крыло, где разместилась леди Балантайн, женское, мужчины помещались в противоположном, где располагалась спальня хозяина, не лишняя предосторожность в доме, наполненном холостяками обоих полов, имела два выхода наружу. Джейн воспользовалась черным ходом, предназначенным для слуг. Фабиан скрылся в ночных тенях, и Джейн, запыхавшись, почти побежала следом. Молодой человек ее не заметил. Он не замечал, казалось, ничего вокруг, бормотал что-то под нос и поминутно сверялся с комом. 25, 26... Здесь. Он опустился на колени, снял с пояса нечто похожее на мясницкий нож или дикарский кинжал и поддел пласт дерна. От любопытства руки Джейн под тканью шлафора покрылись мурашками. Она вытянула шею и подалась вперед, стараясь ничего не пропустить. «Вы готовы, моя дорогая?» Тихо, но отчетливо проговорил Фабиан. Сердечко Джейн забилось, как метроном. Она прикрыла рот ладонью, сдерживая готовый вырваться крик, и юркнула в ближайшие кусты. Какой конфуз! «Да!» Женский голос раздался неожиданно. Его обладательница оставалась за пределами обзора. «Дюк закончил, и я вполне довольна его работой». Барон кивнул, не отрываясь, впрочем, от своего занятия. Под дерном обнаружилась металлическая пластина, которую молодой человек подцепил своим оружием и теперь быстро перещелкивал какие-то тумблеры, скрытые под землей. «Что там?» Женщина приблизилась к барону, и Джейн, наконец, смогла ее рассмотреть. Незнакомка была затянута в черный костюм, облегающий каждый изгиб тела, но не сковывающий движений. Похожее облачение Джейн приходилось видеть во время показательных учений имперской пехоты, на которые раз в год собирался весь цвет блоссомской аристократии. Так одевались разведчики-диверсанты, развлекающие публику во время показов спаррингов экзотических единоборств. Голову ее скрывал капюшон. На поясе позвякивали какие-то железки, ни названия, ни предназначения которых леди Балантайн не знала. Это резервный распределительный пульт. Он отвечает за часть периметра Моубрей-холла, непосредственно граничащую с резиденцией Ее Величества. «Позвольте взглянуть». Девушка, а Джейн уже поняла, что незнакомка молода, опустилась на землю неподалеку и подняла ком Фабиана. Что изображала появившаяся голограмма, Джейн видно не было, но незнакомка одобрительно хмыкнула из-под капюшона. «Прекрасно! И никаких камер!» «У нас будет целых 20 минут». Фабиан вернул пластину на место и прикрыл ее дерном. Девушка тихонько рассмеялась. «Вы бесподобны!» Барон молниеносно оказался рядом с ней. «Это ты бесподобна, моя дорогая!» Барон прижал девушку к земле, навалившись сверху. Незнакомка охотно ответила на поцелуй. Вырвавшаяся из-под капюшона масса волос разметалась по траве. «Блондинка!» — сморщила носик леди Балантайн. «Какая вульгарность!» «Мы теперь на «ты»?» В голосе блондинки слышалось вульгарное возбуждение. «Не собираешься же ты выкать своему любовнику?» — шутливо переспросил молодой человек и, легко поднявшись, подал руку спутнице. «Поспешим, Беладонна, пока наши 20 минут не истекли». «Значит, вот она, причина нашей с Афродитой неудачи», — подумала леди Джейн, осторожно следуя за влюбленными. «Не то чтобы она сразу не догадалась, кем является подруга Фабиана, но имя, прозвучавшее из его уст, подтвердило подозрение. Сама обладательница имени в этот момент раздумывала, стоит отключать следившую из кустов женщину в шелковом халате или подождать, пока она как-то себя проявит. Решив, что на полноценную драку времени нет, а поднять тревогу в Моубрей-холле юная мисс не сможет, пока топочет и сопит у них за спиной, Беладонна расслабилась, следуя за Фабианом. А еще ей было немного жаль, что приключение скоро заканчивается. Завтра в это же время она будет на полпути к кораблю. Так и не сделав решительный шаг, на пути познавания отношений полов. Подступы к этому сектору королевской резиденции не охранялись. Никаких. Не было ни стражей, долженствующих патрулировать территории, ни дронов, количество которых в секторе дворца просто превышало все разумные пределы. Подобно стаям ласточек, они кружили над шпилями башенок, над розовыми арками дворцового парка, заглядывали своими псевдоглазками, являющимися на самом деле высокочеткими камерами наблюдения, в окна кухонь, спален, гостиных, кабинетов. Фабиан, вдохновленный своей прекрасной дамой, действовал уверенно. Восхищение Беладонны придавало ему сил, добавляя остроту восприятия. Он был счастлив настолько, насколько может быть счастлив человек, занимающийся любимым делом. Он не отвлекался на мелочи, оставив принцессе внешнее наблюдение. Ком пришлось отключить еще до пересечения периметра. Его фоновые помехи могли активировать незамеченные ранее датчики слежения, а рисковать Фабиану не хотелось. Они миновали цветочную часть сада, затем теплицу и огородную разметку. «Тутовая роща», — шепотом сказала Беладонна, приблизившись со спины. На карте была указана пересекающая ее аллея в футах в 300 к северу. «По аллее мы не пойдем». Фабиан надел очки ночного видения и помог принцессе сделать то же самое. «Ты уверена, что не сможешь собрать своих букашек прямо с деревьев?» «Уверена. Шелковичных червей кормят не снаружи. Для них пока слишком холодно. Значит, должен иметься какой-то ангар, где темные госпожи готовятся к окукливанию». «Это долгий процесс?» «Дни 30-35, не больше. Конечно, было бы неплохо получить не только червей, но и яйца. Но где их хранят до момента вылупления, мне узнать не удалось». Беладонна поправила на поясе небольшой контейнер, куда намеревалась спрятать добычу. «Чем их кормят?» Девушка фыркнула. «Листьями тутовых деревьев, больше ничем. Зато корма нужно много, очень много. Нам следует осмотреть деревья и выяснить, откуда происходил сбор совсем недавно. Ангар будет неподалеку, может, их даже несколько». «Тут небольшие территории, ты же видела карту. Значит, просто идем, куда глаза глядят, и рано или поздно наткнемся на ангар. Что тебя так развеселило?» «Ты не стратег, мой дорогой. А так как я тоже скорее тактик, наши планы учитывают только ближайшие несколько ходов». «Тебя учили искусству ведения войны?» «Меня учили всему, что может понадобиться королеве или визирю. Впрочем, как и всех моих братьев и сестер». «У тебя большая семья?» «О, да. Если считать еще кузенов и кузин...» Молодые люди углубились в заросли, держась за руки, как на прогулке. Леди Джейн, которая все это время плелась в арьергарде, следовала за ними неотрывно. Очков ночного видения у леди при себе не оказалось, поэтому время от времени она подносила глазам театральный бинокль. Несмотря на игрушечную внешность, штучка была вполне современной и мощной, по крайней мере, с хорошим зумом, который позволял не терять из виду влюбленную парочку воров. Леди Джейн оказалась неплохим следопытом. Ей мешали неудобная одежда и неподходящая для долгих прогулок обувь, но девушка уверенно шла вперед. Единственное, чего она не приняла в расчет, это то, что ее крошечный театральный бинокль засекут ровно при пересечении границы владения ее величества. Мистер Смит втянул ноздрями густой кофейный дух, поднимающийся над чашкой. «Очень странно», — произнес охранник по имени Мел и наклонился над монитором. «Мистер Смит прекрасно проводил время в караулке, не желая пробираться в свои апартаменты во дворце. Они с герцогом планировали на рассвете присутствовать при обезвреживании логова диверсантов. И мистер Смит здраво рассудил, что 4 часов сна будет недостаточно. А значит, лучше провести ночь со старинными приятелями, служившими теперь во дворце Ее Величества. Скоротать время за болтовней, воспоминаниями и крепчайшим кофе, автомат с которым, кажется, бесперебойно снабжал охранников ароматной жидкостью». «Очень странно», — повторил Мел. некогда служивший под командованием мистера Смита. Кто-то пересек границу в квадрате Z-15. «Ну, пошли туда группу», — равнодушно предложил мистер Смит, потягивая кофе. «В чем странность?» «Да в том, что датчики должны были сработать гораздо раньше, а они не сработали. А вторая странность...» «Взгляни». Мэл изменил угол изображения и приблизил его. «Ты ее знаешь?» Мистер Смит хмыкнул. «Это молодая леди Балантайн. Что она здесь делает? И почему она так странно одета?» «Знаешь, дружище, не посылай пока никого. Мне нужно посоветоваться». И мистер Смит, хлопнув друга по плечу, вышел из караулки. Герцог ответил на вызов моментально, как будто держал ком под подушкой. Доклад занял 1.5 минуты. «Вы все правильно делаете. Леди Балантайн не должна быть впутана в скандал. Ждите, мы отправимся туда вместе». И герцог Аргайл отключился. Фабиан наслаждался прогулкой. На какое-то недолгое время он даже забыл о том, что на самом деле участвует в дерзком ограблении своей королевы, что, впрочем, неудивительно. Блоссомскому джентльмену проще было забыть о неприглядной действительности, переключив внимание на что-то более приятное. На полную сладострастную луну в небесах, на тонкие пальчики Беладонны в его руке, на ее негромкий голосок. Бытует легенда, что 2 или больше 1000 условных лет назад, когда популяция джергаморов приблизилась к критически минимальной отметке, и наши правители уже не чаяли возрождения, среди нашего народа появился очень мощный жрец. Его звали Аэна. На имперский это переводится как «зеркало». Аэна камлал день и ночь, многие годы, чтобы джергамор обратил внимание на детей своих. И джергамор, наконец, внял. Нас стало рождаться в 2 раза больше, как будто Аэна зеркало смог отразить. «Что это?» Барон остановился, перебив спутницу. «Что за гул?» Принцесса выдернула руку и быстро опустила ее к ножнам, потом облегченно пожала плечами. «Темные госпожи едят». «Так громко?» Беладонна приподнялась на цыпочках и поцеловала барона в кончик носа. Ее очки стукнулись о его, вызвав у обоих неловкий смех. «Я тебе уже говорила, что ты гений?» «За последний час?» «Раз 15». Фабиан сорвал очки и с улыбкой притянул к себе девушку, чтобы поцеловать ее уже по-настоящему. «Ты довольна, моя дорогая?» «Еще как!» Она была так податлива, с такой готовностью отвечала на поцелуи, что у молодого человека слегка закружилась голова. С большим удовольствием он остался бы здесь, на траве под звездами, под колышущимися ветвями деревьев, и перевел общение в более интимное и приятное обоим русло. Но время никогда не ждет. Операцию надо было завершить к рассвету. Ангар, приземистое блочное строение, был скрыт защитной оплеткой кустарника и незаметен с высоты. То есть аэросъемка, даже очень приближенная, показала бы обычную поляну. Но молодые люди уверенно пробирались ко входу и, удостоверившись, что никаких камер там нет, вошли внутрь. Фабиан замер, на мгновение оглушенный шумом и невероятной, обрушившейся на него жарой. По периметру огромного 1000-фунтового зала стояли обогреватели. Под невысоким потолком едва теплились лампы дневного света, а на полу в четком геометрическом порядке стояли дощатые помосты, покрытые копошащейся, жующей громогласной массой. «Идеально!» — прокричала Беладонна, срывая с пояса перчатки и контейнер. «Госпожи еще не успели окуклиться!» Девушка подбежала к ближайшему помосту и стала собирать образцы. «Ты уверена, что не успели?» — так же громко переспросил Фабиан. «О, да! Если судьба когда-нибудь еще раз сведет нас, я приглашу тебя на нашу плантацию, и ты увидишь. Это прекрасное, завораживающее зрелище!» Принцесса плотно закрутила крышку контейнера и вернулась к спутнику. Фабиан заметил, что фиалковые глаза полны слез. «Это от счастья», — улыбнулась Беладонна, вытирая глаза запястьем. Девушка все еще была в перчатках. «Пойдем. Миссия выполнена». Не мешкая, молодые люди покинули место преступления. Беладонну слегка смутило отсутствие преследовательницы. Но принцесса была так полна радостью победы, что просто не могла сосредоточиться на чем-нибудь другом. Она сделала это. Она победила. Экосистема нескольких джаргаморских планет будет спасена, и это благодаря ей, второй ненаследной принцессе Беладонне. Мом будет счастлива, будет горда и перестанет подбирать ей приличных женихов для продолжения династии. Она убедится, что женщины ее рода кое-чего стоят и сами по себе. Если бы не завтрашний бал, Беладонна уже попыталась бы уговорить Фабиана переправить ее в столицу. Но именно на балу она должна встретиться с тенью. Это единственное время-место, которое они успели обсудить до того, как все средства связи были потеряны. Беладонна четко помнила последний разговор. Значит, дальше все просто. Нужно припрятать добычу максимально близко от королевской резиденции, чтобы завтра не терять времени, затем вернуться в Моубри Холл и терпеливо ждать начала бала. Костюм не так важен, они с тенью узнают друг друга в любом образе. И после воссоединения смогут выбраться из сектора А за считанные часы. Деньги, документы, обо всем этом позаботится тень. Их идеальный дуэт еще ни разу не давал сбоев. Единственное, что в данный момент заставляло грустить, Фабиан. Молодой человек действительно ей нравился. Ах, если бы можно было взять его с собой. Мом, конечно, такого выбора не одобрила. Зато отец похвалил бы. Он-то как раз понимает толк в высококлассных механиках. Возвращались они другой дорогой, забрав гораздо севернее, чтоб не наследить еще больше. Фабиан, кажется, всего лишь хотел продлить прогулку, а Беладонна тихонько шла следом, думая о своем. Роща почти закончилась, впереди, за невысоким подлеском, уже угадывались дорожки Королевского парка, когда идиллию грубо прервали. Мелькнули лучи света, раздались громкие голоса. «Нас обнаружили?» Беладонна обнажила оружие и приняла защитную стойку. «Это просто дозорные», — успокоил ее Фабиан. «Затаимся и переждем». Справа от молодых людей раздался звук, как будто кто-то неловкий прокладывал себе дорогу через кустарник. Девушка спрятала нож и протянула Фабиану контейнер. «Разделимся. Встречаемся перед рассветом у фонтана с нимфами. Это неподалеку от хозяйственных построек». Молодой человек кивнул, пряча добычу в свою поясную сумку. «Я понял. Беги, я отвлеку их». И барон с развязностью, так свойственной блоссомским джентльменам, уверенно пошел на свет. Мистер Смит шел по следу. Гены собаки позволяли сему достойному джентльмену пренебречь и очками ночного видения, и фонарем, который входил в обязательное снаряжение охранников, он видел носом, и цель влекла его вперед. Герцог Аргайл старался не отставать от своего помощника ни на шаг, прихрамывая и чертыхаясь. Нога опять болела. Ярвуд злился и на некстати напомнившую о себе рану, и на Джейн, добавившую ему еще одну проблему. Чертовка. Хотя о благородной леди в таких выражениях и думать не следовало. Но тайный агент Ее Величества был так невероятно зол, что слов не подбирал. И что стоило Фабиану на ней жениться, когда была такая возможность? Сейчас она исполняла бы обязанности хозяйки Мобрей Холла, а не бегала по пересеченной местности в ночном шлафоре. Чертовка! Уже недалеко! Обернулся через плечо мистер Смит. Кончик его носа подрагивал. Здесь, леди, сошла с тропинки и углубилась в чащу. И я чую посторонние запахи. Кто? Я не уверен, но, кажется, ваша прекрасная незнакомка бродит где-то неподалеку. Вы же знаете, в моей памяти сохраняются все запахи, которые мне повстречались. Беладонна? Герцог перехватил трость. Я слишком рано списал ее со счетов. Это была ошибка. Большая ошибка. Ярвуд позволил себя обмануть ямочкам на щеках и прекрасным влажным глазам незнакомки. Решено. Как только вернется в столицу, он заведет себе любовницу, чтобы мужская неудовлетворенность впредь не туманила разум. Какую-нибудь страстную вдовушку, вращающуюся в полусвете. Или модистку, чьи моральные принципы не помешают адюльтеру. Пусть она будет блондинкой с пышными формами и... Леди Балантайн, мы ее настигли. Мистер Смит огромными прыжками двинулся к белеющему вдалеке пятну. Герцог включил фонарь, прикрепленный к наплечному ремню, и заковылял следом. «Она без чувств», — сообщил помощник, склонившись над леди Джейн. Ярвуд смотрел издалека, не считая нужным делать лишних движений. Дыхание и пульс в норме. «Она спит!» «Черт, простите, мой нос чует какую-то отраву!» Мистер Смит приподнял голову, принюхиваясь, и без лишних слов метнулся в сторону. Поймать его в свете фонаря не получалось. Ярко-желтый луч метался по стволам деревьев. Ярвуд замер и выключил освещение. Где-то ломались ветви кустов. Доносились и другие звуки борьбы. Но герцог решил переждать, сокрушаясь про себя, что не захватил серьезного оружия. Даже с одной тростью наперевес он был опасным соперником, но при условии, что нападающий приблизится на расстояние удара, иначе... Проклятая хромота! Звуки борьбы прервались пронзительным визгом, перешедшим в скулеж. Ярвуд решительно отправился на звук. Мистер Смит обнаружился в футах в 200, лежащим на стволе поваленного дерева. При падении спина доблестного помощника пострадала, и он полз на боку, подтягиваясь правой рукой. «Что случилось?» — спросил герцог Аргайл, включив фонарь и убедившись, что кем бы ни был человек, нападавший на помощника, он успел убежать. «Проклятая девчонка!» — прорычал мистер Смит. «Я успел ее потрепать!» «Это была Беладонна?» «Скорее, Фурия! Дикая кошка! Она!» Мистер Смит захлебнулся, подошедший изо рта пены, и схватился за горло. «Она отравила меня, милорд!» И помощник затих, бессильно свалившись на землю. Ярвуд склонился над телом, проверил пульс, посветил в глаза, предварительно оттянув веки. Зрачки пострадавшего на свет не реагировали, сжавшись в узкую кошачью полоску. «Положеньице!» Герцог достал ком, нажал кнопку вызова. «Два тела. Требуется срочная медицинская помощь. Местоположение!» Голос ответившего на вызов охранника был тревожен. «Я оставлю ком здесь. Определите координаты по нему». «Слушаюсь, сэр!» Герцог Аргайл отключился и аккуратно положил коробочку кома рядом со своим помощником. Затем порылся в кармане, выуживая крошечный тубус с медицинскими пиктограммами, закатал левый рукав. Колпачок полетел в траву, а игла вонзилась в привычное к подобным инъекциям место на сгибе локтя. Энергетика хватит часа на полтора, затем последует откат, довольно болезненный, и слабость. Но сейчас Ярвуду необходима хорошая физическая форма. Герцог прикрыл глаза, ожидая, когда медикаменты подействуют. Его бросило в жар, затем в холод. Звуки ночи расплылись в один фоновый невнятный гул. Потом распались, приобретя необычайную четкость. Ярвуд широко раскрыл глаза, убеждаясь, что прекрасно видит в темноте. Кончиком сапога отбросил ненужную трость и углубился в заросли. Кровь стучала в висках, дыхание ровное, нисколько не сбитое, вошло в ритм с движением. Ярвуд на бегу расстегнул и сбросил сюртук, оставшись в рубашке. Хорошо еще, что ему не пришло в голову повязать галстук, отправившись в этот ночной дозор. Впереди мелькнула тень, и Ярвуд увеличил скорость. Гибкая фигурка преступницы была уже четко видна. Девушка явно запыхалась, видимо, не успев отдышаться после схватки с мистером Смитом. Она обернулась на бегу, светлые волосы взметнулись волной. Очаровательная дикая кошка. Ярвуд улыбнулся. Сейчас, еще мгновение, поняв, что убежать не удалось, Беладонна остановилась, развернулась и подняла руки к груди, приняв боевую стойку. Обострившееся зрение Ярвуда позволило ему заметить блеск металлических когтей, надетых на дамскую перчатку левой руки. «Какая приятная встреча!» Джек или Джон? Я, к сожалению, не запоминаю имена малознакомых джентльменов, особенно если они фальшивые». Они сблизились на расстояние удара. Не мешкая, Беладонна сделала длинный выпад, вколотив подошву армейского ботинка под коленную чашечку преследователя. «Что или кто фальшивые? Имена или джентльмены?» Колено стоически перенесло удар. Боли он не почувствовал, заваливаясь назад и пытаясь провести резкую подсечку. Девушка отпрыгнула. «И то, и другое. Сплошной обман». Дралась она неплохо. С изяществом, достигаемым лишь долгими тренировками. Удары сыпались один за другим. Ярвуд пока держал оборону, уворачиваясь от ядовитых когтей. Это была не драка, а скорее танец, как будто прекрасная воительница более следила за правильностью исполнения, чем за эффективностью. «Девчонка!» Он блокировал ее руку локтем. «Что меня выдало?» Весело прокричала девушка, выворачивая запястье в попытке уколоть соперника сквозь тонкую ткань рубашки. «Ты дерешься, как девчонка!» Хрипло сказал Ярвуд, толкая ее в грудь свободной рукой. Удар был мощным, рассчитанным скорее на здоровенного амбала, чем на хрупкую мисс. Беладонна хрипло охнула. Ярвуд навалился на нее всем телом, блокируя левую руку. Смертоносные когти звякнули о камень, герцог резко ударил кулаком, добивая. Тонкий металл с лязгом надломился и улетел в траву. Ярвуд получил мощный удар в пах коленом и схватил девушку за волосы, оттащил ее чуть в сторону. «Ну, вот и все, кошечка». Беладонна так не считала. Она ухватила его за руки, потянула вниз, потом резко изогнулась и мощным толчком выбросила вперед правую ногу. Челюсть Ярвуда выдержала удар, от которого зазвенело в ушах. Он бросил девушку на спину. Она зашипела и подсекла его колени. Герцог тяжело упал сверху, придавливая ее к земле, сжимая запястья, раскинутых над головой рук. «Успокойся, ты уже проиграла». Она не поверила. Извиваясь под ним, высвободила одну руку, схватила его за волосы, пытаясь выбраться. Ярвуд с ужасом почувствовал, что ее движения вызывают в его теле недвусмысленный отклик. Он слегка поднялся на руках, всматриваясь в ее разгоряченное погоней и битвой лицо. Она отвернулась, подбородок коснулся воротника десантного комбинезона. «Смотри, к нам кто-то идет!» Герцог медленно покачал головой. «Этим меня не проведешь, кошечка!» Он сам не узнал свой хриплый от возбуждения голос. Он перехватил оба запястья одной рукой, тонкие, хрупкие запястья, а свободный прикоснулся к ее подбородку, повернул к себе лицо. На скуле наливается безобразный багровый синяк. «У тебя в воротнике зашита ампула. Это стандартная комплектация. Я не позволю тебе раскусить ее. Не позволю ускользнуть таким образом». Беладонна часто поверхностно дышала. Ярвуд остановил взгляд на ее полуоткрытых губах и... «Застежка сзади!» — холодно улыбнулась девушка. «Это тоже входит в стандартную комплектацию. Если ты собираешься овладеть мною прямо здесь и сейчас, ты же собираешься меня так наказать?» Он не слушал, завороженно следя за движениями губ, как они округлялись, когда она произносила «о», как чуть оттопыривались на шипящих звуках. «Это согласуется с кодексом блоссомских джентльменов?» Ярвуд не мог больше терпеть. Со стоном он накрыл эти губы своими, проник в ее рот языком, мысли кончились. Время остановилось. Поцелуй, мучительно горький, все продолжался и продолжался. На какой-то краткий миг ему показалось, что девушка отвечает на его страсть, на какой-то краткий миг. Потом заломило в висках, сердце зашлось в ритме галопа. Ярвуд понял, что не может пошевелиться. Беладонна выбралась из-под него, отползла, неуверенно подтягиваясь на руках. «А это уже лично от меня, Джон». Девушка сорвала с пояса флягу, свинтила пробку, тщательно и неторопливо прополоскала рот. «Это в стандартную комплектацию не входит». Последнее, что видел Ярвуд, перед тем, как окончательно отключиться, удаляющиеся от него крошечные ножки в стандартных армейских ботинках. Дозорные обступили Фабиана со всех сторон. Собаки рвались с поводков, не лая, но угрожающе скаля зубы. «Какие милые животные!» – широко улыбнулся барон и развел руки в стороны, демонстрируя отсутствие оружия. «Добрый вечер, господа! Или, скорее, доброй ночи! Меня зовут Фабиан, барон Моубрей, и я невероятно счастлив нашей встрече!» Дозорные были молоденькими, еще не обкатанными серьезными передрягами, и собак своих они боялись, кажется, больше, чем опасался их барон. «Позвольте узнать причину вашего здесь нахождения», — вежливо спросил один из вояк, впрочем, не приближаясь на расстояние удара. «Я заблудился». Фабиан лучился дружелюбием, балансирующим на самой грани идиотизма. Именно такого типа он и собирался изобразить недалекого Бонвиана. «У меня было назначено свидание. Моя дама обожает встречаться в необычных, а часто и опасных местах». Барон пошевелил в воздухе пальцами правой руки и сально улыбнулся. «Вы не один?» «Представьте себе один». Он добавил нотки разочарования и досады, оглядываясь и убеждаясь, что кусты за его спиной неподвижны. «Моя дама...» Он задумался, подбирая слово, одновременно приличное, но достаточно хлесткое. «Прокатило». Дозорные переглянулись с понимающими улыбками. Уж если такого красавчика прокатили, их личные неудачи на личном фронте вполне допустимы и даже логичны. Фабиан понял, что этот раунд оказался за ним. Парни видели в нем глуповатого аристократишку. Таких не считают опасными. Таким несколько свысока сочувствуют. «Ко всему я заплутал и, видимо, забрел на охраняемую территорию парка Ее Величества. Ком разрядился, я остался без средств связи. Вину свою признаю, готов понести любое наказание. Но сначала прошу вас, хотя бы из мужской солидарности, проводите меня куда-нибудь в цивилизацию, откуда я смогу вызвать транспорт из своего поместья». «Моубрей Холл находится неподалеку», — дружелюбно ответил один из охранников. «Но, если желаете, наш обход почти закончился. Вы сможете вызвать помощь из караулки». Барон велеречиво поблагодарил. «Следуйте за нами». Когда они вполголоса, переговариваясь и подначивая друг друга, двинулись по дорожке парка, кто-то вдруг сказал: «По инструкции мы должны спустить собак». Процессия остановилась. Караульные переглядывались. Никто из них не спешил высказывать свое мнение. Фабиан же просто похолодел. Его принцесса не сможет отбиться от своры обученных собак. Надо действовать. Уговорить, обаять, заставить служивых презреть глупую инструкцию. Он уже открыл рот, чтобы выдать забавную тираду об усталости и своем бедственном положении, но тишину разорвал крик служебного кома. «Капрал Бэнкс», — отрапортовал охранник, ответив на вызов, «мы будем на месте через 2 минуты». «Планы поменялись. Нападение на советника. Квадрат Z-15. Бегом, марш!» Все побежали. Барон, к своему удивлению, тоже. Ему не улыбалось остаться здесь в одиночестве. К тому же он вспомнил, что его дядюшка тоже советник. И если напали на Ярвуда... Нет уж. Это зрелище он не мог упустить ни при каких обстоятельствах. «Милорд, вы живы?» Голос мистера Смита был полон тревоги. Ярвуд разлепил веки, полюбовался чужими стоптанными ботинками, сглотнул, во рту было гадостно, как после помойки, и хрипло проговорил: «Если вы, сударь, не умерли от дозы яда, то и я, кажется, жив». «Слава богу! Я разыскал вас, как только пришел в себя. Все в порядке. Милорд, нам вызвали подмогу. Леди Балантайн транспортируют в медчасть, а по следу преступницы пущены собаки». Мистер Смит шмыгнул носом. «Извините, позвольте вас осмотреть. Надо найти царапину, через которую попал яд». «Дайте воды». Ярвуд приподнялся на локтях. «Да хватит меня тормошить, царапин нет. Воды». Помощник растерянно топтался, из деревьев показались охранники, резво бегущие в их сторону. «Ну что вы застыли? Где-то там валяется ее фляга. Подайте мне ее!» Помощник протянул начальству сосуд. Воды оставалось на донышке. Ярвуд влил ее в себя до капли. Поборов желание немедленно проглотить, прополоскал рот и сплюнул на траву. Язык обожгло холодом. Ментол и еще что-то. Чертовка неплохо подготовилась к их встрече. В жидкость был подмешан блокатор. «Помогите встать!» Ярвуд тяжело поднялся, опираясь на протянутую руку помощника. Действие энергетика закончилось. Через несколько минут тело накроет боль и слабость. А так много еще надо сделать. «Все в порядке, господа», — сообщил он подбежавшим охранникам. «Действуйте, как обычно. Прочешите периметр, вызовите из штаба криминалиста. Через час мне понадобится полный отчет по составу яда, который использовали на пострадавших». Мистер Смит шмыгнул носом. «Желаете лично возглавить преследование?» «Нет, мы с вами будем руководить из резиденции. Пойдемте». «Милорд», — нагнал его мистер Смит, — «милорд, вы абсолютно не хромаете. Остаточное действие стимуляторов. Оно скоро закончится». Навстречу им двигалась очередная группа охранников. Ярвуд не обратил на новоприбывших никакого внимания. Где-то позади раздавались четкие команды и собачий лай. По следу беглянки пускали свору. «Я так и думал, что советник, на которого напали, мой достойный дядюшка». Фабиант был в десантном комбинезоне, расстегнутом на груди. Кружево щегольской сорочки выделялось на черном фоне, как мишень. Ярвуд в очередной раз пожалел, что у него нет при себе пистолета. «А ты здесь какими судьбами?» «Неудачное свидание», — пожал плечами племянник. «Дама не пришла. Я заблудился. Скорее, не дошла. Если ты изменишь направление, сможешь пожурить ее в медчасти». Фабиан побледнел. «Что ты имеешь в виду?» «Леди Джейн госпитализировали. Она бродила по парку и...» Фабиан соображал быстро, поэтому облегчения не выказал. «Бедняжка, и что? Наша куколка подвернула ножку?» «Ее отравили», — любезно ответил дядюшка. «У меня нет времени на светскую беседу. Я направляюсь в резиденцию». «Я с тобой», — быстро решил барон. «Немедленно расскажи мне обо всем, что произошло. В конце концов, речь идет о нашей любезной леди Балантайн, нашей почти родственнице». Герцог Аргайл не счел нужным соблюдать секретность. «Идем. Мы вполне сможем поговорить по дороге». Эта ночь выдалась бурной. Для всех без исключения. В королевской резиденции горели окна, хлопали двери. Заполошно носилась прислуга и штатная бригада медиков. Фабиан проводил дядюшку до его кабинета. Отказался от медицинского обследования, сообщив, что желает немедленно отправиться в Мубрый Холл. Рассвет уже золотил верхушки королевских тополей, когда барон покинул резиденцию Ее Величества. Контейнер с шелкопрядами он ни на мгновение не выпускал из рук. А когда уселся в ландо с фамильным гербом на дверцах, положил добычу на колени. Кучер поднял двустороннюю крышу. «Значит, Беладонна сражалась с двумя мужчинами и победила их? Немыслимо! Она отравила Ярвуда и мистера Смита? Бред! Его прекрасная гостья не любит ядов, не доверяет им. Она ведь сама ему об этом рассказывала». По следу принцессы пустили собак, но ей удалось и от них ускользнуть. Ожидая транспорт, барон перекинулся парочкой фраз с оставшейся на посту охраной. Парни получали свежайшую информацию по внутренней связи и делились ею со скучающим аристократом. «Они вели ее до излученной реки, барон, но диверсантка воспользовалась каким-то веществом, отбивающим нюх у благородных животных. Ее упустили». Фабиан ничем не выказал облегчения. «И главное, она знакома с Ярвудом?» «Знакома, но ничего ему Фабиану не рассказывала. Что это? Недоверие? Какая-то женская хитрость?» Дядюшка уверен, что принцесса покушалась на его жизнь не впервые. «Какая глупость! И еще, Ярвуд был отравлен, но каким образом?» Объяснить племяннику отказался. «Какие-то Ядовитые когти, какие-то сложные составы, и еще Джейн. Что она делала в парке? За каким чертом? Кучер резко дернул поводья, и лошади остановились. «Любезный барон, не найдется ли в вашем ландо место для уставшего путника?» Раздался снаружи чуть надтреснутый знакомый голос. Не дожидаясь ответа, доктор Клумб открыл дверцу и поставил на сиденье рабочий саквояж. «Присаживайтесь», — любезно кивнул Фабиан. «Какая приятная неожиданность! Что заставило вас бродить в одиночестве в этот поздний... Ах, нет, уже предрассветный час!» «Меня влечет страсть исследователя, мой дорогой», — ответил бодрый, как жаворонок эскулап. «Некоторые растения, необходимые для моих настоек, следует собирать ночью в определенные фазы луны. Но обычно так далеко я не забираюсь». Доктор погладил ладонью шершавую кожу своего саквояжа. О переполохе в королевской резиденции он, судя по всему, осведомлен не был. «Но сегодняшний улов того стоил. А вы, молодой человек, возвращаетесь из резиденции Ее Величества?» «Именно. Пересказывать историю фальшивого неудавшегося свидания не хотелось. Впрочем, и беседовать. Но воспитание требовало проявить вежливость, и Фабиан продолжил расспросы. «Как вам удалось добыть ключ карты от периметра?» «Какие карты?» — отмахнулся доктор. «Эта часть не охраняется абсолютно. Я убедился в этом еще в самом начале своих изысканий». Барон недоуменно приподнял брови. «Я понимаю ваше недоверие». Доктор порылся во внутреннем кармане сюртука, извлек из него пухлый блокнот в молескиновой обложке и огрызок карандаша. «Извольте, вот здесь». На чистом листе доктор Клумб прочертил жирную линию. «Границы силовых полей. Здесь и здесь». Карандаш, будто зажив своей жизнью, споро запорхал над рисунком. «Парк, главная резиденция и вышки. Тут и тут у нас закрытые территории, а здесь нечто вроде кармана, ничем не защищенного». «А эти строения?» Фабиан заинтересованно придвинулся, одновременно активируя светильник, вмонтированный в боковую панель. «Вы обозначили их пунктиром». «Это шелковичные сараи. Там содержат червей и наблюдают процесс окукливания. Вы же знаете, что Блоссомская империя является вторым по величине экспортером натурального шелка этой части галактики?» «Да, я об этом слышал. Так почему же столь важные объекты, как оказалось, совсем не охраняются? Вы знаете ответ?» «Да, и он вполне забавен. Шелкопрядов Ее Величества просто невозможно похитить». Доктор торжествующе хохотнул. «Вы все еще не поняли? Небольшая генная модификация позволила нам не волноваться за сохранность наших секретов. Шелкопряды, так сказать, функционирующие здесь, погибают через несколько часов после того, как покинут периметр». «Любопытно». Фабиан голосом обозначил, что ему нисколько не любопытно, но длинные пальцы барона конвульсивно сжали крышечку контейнера. «Ей я тоже об этом рассказал». «А, простите, кому?» «Нашей джергаморской знакомой. Прекрасная девушка». Доктор захлопнул блокнот и вернул его в нагрудный карман. «Я расстался с ней незадолго до нашей с вами, барон, встречи. Бедняжка бродила по лесу в поисках виридититас, лечебных травок для своей больной подруги, но заблудилась, попала в бурелом. Оказывается, на Моубрейской чайной плантации абсолютно не следят за здоровьем работниц. Я пообещал Беладонне, что прямо утром отправлюсь туда, чтобы осмотреть бедняжку. С ней все в порядке?» «Не знаю. Судя по описанию, банальная инфлюенция или легкая анемия. Но вы же понимаете, что только подробнейшие исследования...» «Я спрашивал о Беладонне». «Ах, простите, старика. Я оказал нашей красавице первую помощь. Я же все-таки врач». «И необходимые препараты у меня обычно при себе. Пара ссадин, синяк на скуле. Девушка случайно напоролась на сук. Через пару часов все пройдет. Примочка, по моему личному рецепту, прекрасно справляется с кровоподтеками». «Она что-нибудь еще сказала?» Фабиан уже не в силах был справиться с возбуждением, чем немало позабавил собеседника. Доктор Клумб многозначительно кашлянул, хитро поглядывая из-под кустистых бровей. «Она попрощалась, выразила сожаление, что не сможет принять приглашение поработать моей горничной или личным помощником. Помните, мы с вами обсуждали такую возможность?» Барон молча кивнул, что-то такое он припоминал. «И рекомендовала мне как можно быстрее принять в этом качестве свою подругу, ту самую Оуэр, которой не здоровится». Доктор отчего-то смешался, и Фабиан готов был поспорить, что старый эскулап смущенно покраснел. «В какую сторону она ушла?» Барон потянулся к шнурку, которым подавались команды кучеру. Доктор решительно пресек это движение. «Остановитесь! Что за мальчишество? Не создавайте девушке проблем! Вы уверены в своем кучере? Уверены, что он не доложит вашей матушке о том, что мы с вами подвозили работницу ее плантации?» «Беладонна покинула плантацию тайно на свой страх и риск». Фабиан опустил руку. «Доктор прав. Сейчас не время пороть горячку. Его прекрасная принцесса назначила встречу на рассвете у фонтана. Она придет, и они обсудят». «Нет, она не придет. Она уже знает от доктора, что похищенные шелкопряды бесполезны, и что ее темные госпожи не более чем мусор с того момента, как он вывез их за периметр. Черт! 3000 чертей! Девушку нужно найти, она совершенно одна и, наверное, напугана». «Стоп, барон, вы увлекаетесь, романтизируете образ своей бесстрашной, хитрой, расчетливой воительницы. Вы же ничего в сущности о ней не знаете. Вы знаете, как пахнут ее волосы, как прекрасна чуть смуглая кожа, с какой готовностью тело откликается на ваши прикосновения, как сладкие желанные ее губы. А также знаете, что в критической ситуации ваша принцесса действует молниеносно и безжалостно. Вы же видели металлолом, оставшийся автоматонов после схватки с ней. Заметили ее ловкость в ночной вылазке, ее экономные движения, ее внимательность. Ваша дама сердца отнюдь не полевой цветок. И даже не оранжерейная роза. Она вполне может за себя постоять. Даже если вы сейчас ринетесь на поиски, то это ни к чему не приведет. Уж если собаки не смогли настичь добычу, каковы шансы у вас, прожигателя жизней, чьи тренировки заменялись стаканчиком шерри после плотного ужина? У вас остается лишь шанс, что принцесса все-таки явится навстречу, хотя бы для того, чтобы попрощаться. И вы этим шансом воспользуетесь, потому что расставаться с Беладонной вам не хочется абсолютно, и это уже непреложный факт». Леди Джейн припустила на груди покрывало и еще раз поправила волосы, раскиданные в живописном беспорядке на белой подушке. «Попросите герцога войти». Чувствовала себя леди Балантайн превосходно. Ей оказали медицинскую помощь. Сейчас левая рука прекрасной страдалицы в месте, куда входила инъекционная игла, была перевязана. И леди Джейн решила, что эта деталь – подходит к ее образу прекрасной страдалицы идеально. Ярвуд быстро вошел в комнату, одну из гостевых спален резиденции Ее Величества, которую подготовили для пострадавшей. Герцог Аргайл был встревожен и деловит. Джейн с разочарованием подумала, что тревога его вызвана вовсе не ее плачевным состоянием. Голубые очи наполнились непролитыми слезами, отчего взгляд затуманился. Джейн знала, что в этот момент представляет собой восхитительное зрелище, достойное полотен великих мастеров. «Ваш батюшка связался со мной по секретной государственной линии. Вы хотели меня видеть?» Ярвуд пренебрег приличиями, даже не спросив о том, как она себя чувствует, и по фарфоровой щечке леди Джейн скатилась одинокая слезинка. Герцог молча ждал. Леди Балантайн подумала, что выглядит глупо, и, моргнув, прогнала слезы. Этой ее способности плакать по желанию завидовали все воспитанницы пансиона благородных девиц мадам Жержоньетты, в которой Джейн провела несколько ужасных лет юности. Серые глаза герцога ничего не выражали, кроме едва угадываемого желания оттаскать чаровницу за волосы, чего, впрочем, блоссомский джентльмен сделать никак не мог. «Я следила за Фабианом», — наконец тихонько проговорила девушка, чем сразу вызвала интерес у собеседника. «А разве у вас не было назначено свидание?» «Я и ваш племянник?» Картинно вскрикнув, Джейн на мгновение вышла из образа, но быстро исправилась, со вздохом откинувшись на подушки и прошептав: «Это просто нелепо!» «Продолжайте!» «Я дышала ночным воздухом, когда увидела барона Моубрея, крадущегося по газону, как тать в ночи. Мне показалось это настолько возмутительным, что...» «Вместо того, чтобы сообщить кому-нибудь, вы отправились в эту самую ночь практически неглиже», читалось в серых глазах. «Но, разумеется, блоссомский джентльмен своих мыслей не озвучил, продолжая вежливо внимать собеседнице. Хорошо быть дочерью министра». Джейн сбивчиво поведала лорду Ярвуду о своем полном опасности путешествии, о коварной Беладонне, которая очаровала доверчивого Фабиана, обо всем, что удалось подслушать, пока она следовала за возлюбленными. «А потом, — закончила Джейн, — я на мгновение отвлеклась и почувствовала укол в шею». Леди Балантайн провела пальчиками от скулы ключицы. «Значит, вы утверждаете, что Фабиан скрывал свою любовницу где-то в Моубрей-холле? И сегодня ночью они пытались ограбить ее величество?» «Я не могу с определенностью заявлять», — уверенно ответила леди Джейн. «Но кроме вас я этого никому не рассказывала». Ярвуд задумался. Страдалица ждала его реакции. Нежная мелодия, популярная в этом сезоне, прервала молчание. Рука леди Джейн скользнула под подушку, достав изящный дамский коммуникатор, стилизованный под музыкальную шкатулку. «Одну минутку. Я жду вестей от папеньки. Здешние слуги вполне вышкалены и разыскали мне временный ком. Свой я оставила в спальне». Девушка откинула крышечку устройства и загнула брови, вчитываясь в крошечные буквы сообщения. Потом подняла лучащиеся восторгом глаза на герцога. «Я понимаю, насколько чудовищный разразится скандал, если кто-нибудь узнает, что любовница вашего племянника покушалась на жизнь дочери министра Балантайна, Ярвуд. И я буду молчать, если...» Ярвуд хлопнул себя по карману. Его ком вибрировал в беззвучном режиме. Герцог рассеянно извинился, нажал на экран и слегка побледнел. «Прошу простить, ваша светлость, но дела службы призывают меня. Я с превеликим удовольствием выслушаю ваши требования во время нашей следующей встречи. Прощайте». И Ярвуд быстро вышел из комнаты. Джейн уселась поудобнее, вызывая объемное изображение. Над музыкальной шкатулкой соткался полупрозрачный, но вполне узнаваемый документ. Батюшка не подвел. Недаром она подняла его с постели, и недаром он за считанные часы задействовал все свои связи. Лорд Балантайн, министр и хранитель тайной печати, прислал своему чаду разрешение на брак, подписанное ее величеством. В графе, где должно было стоять имя супруга, зияла пустота, и леди Джейн уже знала, какими буквами она ее заполнит. В коридоре к Ярвуду подбежал мистер Смит. «Не сейчас», — герцог отмахнулся, нажимая на клавишу вызова кома. «Мэри, что произошло?» «Я отвлекаю тебя, дорогой?» Сестра была встревожена. «Я знаю, что ты сейчас очень занят, но была просто обязана тебя предупредить». «Говорите, для меня нет ничего важнее ваших дел», — успокоил ее Ярвуд. «Я, наконец, связалась с Эшвардом». «Это еще к черту кто такой», — подумал герцог. «С моим управляющим чайной плантацией», — поняв замешательство брата, пояснила леди Мэри. «Он сейчас в столичном госпитале». «Она потребовала разговора глубокой ночью, чтобы сообщить мне об этом». Мистер Смит, чихая в огромный носовой платок, помахивает в воздухе какими-то документами, привлекая его внимание. Все тело ломит, к горлу подкатывает тошнота, голова кружится, сказывается последствия приема стимулятора. За тонкой стеной страдает леди Джейн, могущая одной фразой разрушить будущее его разгильдяя-племянника. По королевскому парку бегает диверсантка, а сестра, которой полагается сейчас спать в своей постели, чтобы на завтрашнем, ах нет, уже сегодняшнем балу выглядеть красавицей, сначала обзванивает блоссомские больницы, а потом... «Ее зовут Беладонна. Она иномерянка с Джергамора». Фраза сестры разом погасила все его раздражение. «Что она с ним сделала?» «Отравила. Он говорит, что крошечная царапина. Впрочем, неважно. К черту Эшварда!» Леди Мэри явно нервничала. Обычно она не позволяла крепких словечек в присутствии брата, хотя по роду своей коммерческой деятельности знала их предостаточно. «Пусть хоть сдохнет там, ему в любом случае придется гнить в тюрьме, проклятому вору, вместе с его подельником Греем. У меня тут... Представь себе, дорогой, у меня под носом какие-то букашки устроили преступный синдикат. Ох, прости, это мои проблемы, я не буду сейчас тебя в них посвящать. Я хотела предупредить тебя, что эта женщина, Беладонна, сбежала с плантации. Это очень подозрительно. Обычно всех новичков отслеживают, но сии жадные мерзавцы...» «Спасибо, Мэри», — прервал сестру Ярвуд. «Это действительно важная и своевременная информация. Я займусь». «Хорошо, дорогой. Ложитесь спать». Леди Мэри отключилась первой, как будто в ней самой кто-то щелкнул выключателем. Ярвуд повернулся к мистеру Смиту. «Что у вас?» «Результаты экспертизы. Вас и леди Джейн вырубили стандартным обезболивающим из десантного набора, чуть модифицированным». Герцог быстро пробежался глазами по документам. «Она знала, с чем и как работает. Это говорит о прекрасной воинской подготовке. Или медицинской. Что с когтями?» «Это тоже комплектация, но не блоссомская. На Куалинге?» «Черт!» Ярвуд хлопнул себя по лбу. «Конечно! Нас даже заставляли с ними тренироваться. Правда, лишь один или два раза. Это слишком легкое оружие для крупного мужчины. Как я мог забыть?» Мистер Смит чихнул утвердительно. «Вы все-таки простыли?» «Похоже на то, милорд. Простите». «Соберитесь, Смит. Сейчас вы мне нужны. Собирайте команду. Человек 5. Из тех, кто гарантированно будет держать язык за зубами. Мы выезжаем. Брать диверсантов? Пока только одну. Нашу с вами кошечку. Вы знаете, где она скрывается?» «В Моубрей-холле», с какой-то непонятной горечью сообщил лорд Аргайл и пошел вперед. Мистер Смит в очередной раз отметил, что его сиятельство нисколько не хромает.